Я уступил требованиям омских властей. Протокол от 19 ноября 1938 года, подписанный мной, явился ценой, которую я уплатил за спасение жены. Однако эта цена не казалась мне чрезмерно высокой, и мой компромисс чересчур большим. Ибо в силу некомпетентности моих следователей протокол явился полным несообразностей, нелепым вообще и в частностях. Никакой осведомленный читатель не мог бы признать его правдоподобным и писанным действительно с моих слов в нормальной обстановке следствия. Далее в письме Микояну, трудно сказать, почему выбран именно этот адресат, говорится: «И чисто политический акт всегда имеется полная возможность обставить не так грубо и примитивно, и в подобном случае дело должно было бы быть передано в более умелые руки, особенно когда оно касается лица, имеющего некоторое историческое имя. Наконец, что касается меня лично, невозможно понять, в чем могла бы заключаться политическая целесообразность моего расстрела. Несомненно, это правильно оценивается высшим правительством». Суханов и высшее правительство отнеслись, однако, по-разному к политической целесообразности его расстрела. 21 июня 1940 года Президиум Верховного Совета СССР подтвердил правильность приговора, и Суханов был казнен. Все попытки его жены и сына добиться во время хрущевской оттепели реабилитации Суханова окончились неудачей. Центральный государственный особый архив МВД СССР, теперь, видимо, архив КГБ, дал справку, что по сведениям французской полиции за апрель 1929 года Суханов находился на содержании у болгарского посланника в Берлине, что его знакомый Гильгер, будучи советником германского посольства в Москве, руководил там специальным отделом, а другой знакомый Шеффер, московский корреспондент газеты «Берлинер Тагеблат», служил в «Интеллидженс Сервис» и являлся личным агентом Ллойд Джорджа. Вот этой справки и было достаточно, чтобы подтвердить обоснованность двух приговоров по делу Суханова. Он не реабилитирован до сих пор. Больше никогда уже Крыленко не садился за стол обвинителя, никогда не имел возможности обнаружить свой ораторский дар на судебной трибуне. Зато вовсю развернется Вышинский, о котором он почтительно скажет в предсмертном издании своих обвинительных речей. Этими господами, то есть троцкистско-зиновьевской бандой, бухаринцами и рыковцами, действовавшими в наших рядах под подлой личиной двурушников, такой он даст им характеристику, занимался уже товарищ Вышинский, и его речи составляют, в свою очередь, не утерпел-таки, поставил себя в один ряд, ценнейший исторический материал для будущих историков. Так и написано: исторический материал для историков, не говоря о их политически актуальном значении для нашего времени. До того, как товарищ Вышинский стал заниматься этими господами, в его блестящей карьере был сделан еще один шаг наверх. Учредили, наконец, общесоюзную прокуратуру, во главе которой стал недавний первый заместитель председателя ОГПУ Акулов. В чекисты нового типа этот романтик революции, убежденный гуманист, как его характеризуют работавшие с ним люди, явно не годился. Но он был старым большевиком с боевой биографией и непоколебимой верностью линии партии. Ему нашли высокую должность. А комиссаром к нему определили еще более верного сторонника партийной линии – Вышинского. С июня 1933 года тот стал заместителем прокурора СССР. Два юбилея сошлись вместе, один вслед за другим. И оба были торжественно отмечены как в общей, так и, главным образом, в специальной юридической печати. Сначала исполнилось 30 лет пребывания Крыленко в рядах партии, а вскоре ему исполнялось отроду полвека. У него было очень громкое имя в стране, так что не заметить обе эти высокоторжественные даты.